тому же в чем-то наши ситуации были схожи. У моих родителей никогда не было телевизора. Они не читали журналов. А местную газету покупали только по воскресеньям, и то лишь ради рекламных объявлений. Их совершенно не интересовала политика, как и новости за пределами Моссона. Иногда мать слушала по радио классическую музыку, но чаще и она, и я молча читали книги. Примерно так же проводила время и Алиса. Если не занималась уроками и не гуляла в саду, она читала или смотрела в окно. В свои 14 лет она явно духовно переросла своих сверстников, в то время как я еще не дотянулся до них. Незадолго до нашей встречи она предпочитала именно это слово. Я пытался разжечь в себе интерес к року. Но узнав, что Алиса совершенно равнодушна к поп-музыке, она писала, что после тяжелого рока у нее болит голова, как будто она выпила слишком много кофе. Я оставил эти попытки. Я вообще перестал подражать кому бы то ни было. Вместо того, чтобы понуро слоняться по школьному двору, держась подальше от школьных забияк, я проводил обеденные перерывы в библиотеке и делал там уроки, чтобы освободить вечер для писем к Алисе. Постепенно я стал замечать, что меня стали реже задирать одноклассники, а успеваемость заметно улучшилась. Моя жизнь вне дома была резко ограничена, почти как у Алисы. Меня держал на привязи патологический страх матери за мою безопасность, так что моими маршрутами по-прежнему оставались дорога в школу и на почту, и обратно. Но теперь, когда у меня была Алиса, я не чувствовал эту ограниченность. И часто ловил себя на том, что, глядя из окна, вижу не ржавую крышу гаража господина Друковича, нашего соседа, а пейзажи Стейплфилда. Разумеется, со временем я захотел большего, гораздо большего — видеть Алису, слышать ее голос, держать ее за руку. Я написал ей, что каждый день молю Бога, хотя не могу сказать, что действительно верую, о том, чтобы ее позвоночник восстановился или чтобы доктора нашли, наконец, лекарство. «Мне это очень приятно», — отвечала она. «Однако я не должна думать об этом. Врачи сказали, что я никогда не смогу ходить, и я уже смирилась». Но я втайне продолжал молиться. Я с радостью потратил бы все свои сбережения на короткий телефонный звонок, но Алиса не разрешала и этого. Она не поощряла, во всяком случае поначалу, каких бы то ни было проявлений любви и нежности с моей стороны, разве что не возражала против слов «дорогая Алиса» или «с любовью, Джерард». Но тем не менее... В каждом письме напоминала, что я для нее самый близкий и дорогой человек. Между тем она сдержала свое обещание честно отвечать на все мои вопросы по поводу внешности, хотя, как Алиса призналась, они смущали ее. Она написала, что волосы у нее длинные, вьющиеся, кудряшки, иными словами, густые, а цвет рыжевато-каштаново-коричневый. Еще я узнал, что у нее светлая кожа, темные карие глаза, а нос довольно прямой, но кажется немного вздернутым. И поскольку я сам не осмелился бы спросить, она добавила, что ноги у нее длинные, а талия узкая. «Думаю, можно сказать, что я хорошо сложена для своих лет, но ты уже порядком смутил меня, я чувствую, как горят мои щеки. Для одного письма достаточно, больше я ничего не скажу». Словом, она выглядела как богиня. Богиня, которая носила в основном джинсы и футболки. Но иногда надевала длинные платья, вот как сегодня, когда на мне белое муслиновое, схваченное на талии, с мелкими пурпурными цветочками, вышитыми на лифе. Для меня она была сказочно красива. Но по ее письмам я понял, насколько трудно нарисовать словесный портрет человека. Образ Алисы, который я создал в своем воображении, был болезненно хрупким и расплывчатым. Однажды в школьной библиотеке я нашел книгу с репродукциями, в основном черно-белыми, но среди них попадались и цветные. Книга была новой, и женщины на портретах еще не успели обрести бороды, усы, гигантские груди и смачные гениталии, раскрашенные цветными фломастерами, хотя книги по искусству не выдавали на руки. Это все равно не спасало их от варварского творчества учеников. Я перевернул страницу, и мне открылся портрет леди Шалотт. Он словно заворожил меня. Это определенно была моя Алиса. До звонка я успел изучить творчество прерафаэлитов и открыл для себя еще с десяток Алис. Она оказалась идеальной моделью для художников той поры, но не всем удалось талантливо написать ее портрет. Данте Габриэл Россетти удачно изобразил волосы, но сделал ей злой рот. Эдуард Берн Джонс прекрасно выписал лицо, но у него вышла промашка с волосами, и к тому же на его картине она, обнаженная, появлялась из-за дерева, причем это было совершенно непонятно, в объятиях обнаженного юноши. Я лишь мельком взглянул на репродукцию и тут же перевернул страницу, опасаясь, что меня застукает библиотекарша госпожа Маккензи. Подружка невесты Джона Эверетта Милле казалась близкой к оригиналу. Но я все-таки вернулся к портрету леди Шалот, отмечая про себя, что не будь в ней столько трагизма, она, пожалуй, была бы точной копией Алисы. В тот же вечер я написал Алисе о своем открытии, и когда, наконец, от нее пришел ответ, выяснилось, что она знает эту картину и тоже находит некоторые сходства между собой и леди Шалот, разве что волосы у нее чуть темнее, да и в красоте она уступает леди с портрета. Впрочем, я чувствовал, что насчет последнего Алиса явно скромничает. Я потратил почти все свои сбережения на книгу с репродукциями. Мне удалось незаметно притащить ее домой из главного супермаркета Моссона, куда я наведывался крайне редко. Тема секса была не просто табу в нашем доме. Мы всегда жили с полным ощущением того, что в мире вообще не существует ничего подобного. При полном отсутствии телевидения и журналов это было неудивительно. И хотя обнаженные нимфы в книге с репродукциями были все-таки искусством, я не сомневался в том, что моя мать отнесется к ним с предубеждением.